Что касается брака герцога Мекленбургского с племянницей царского величества, то король в это дело не мешается, но я от себя дружески вам объявляю, что едва ли этот брак может быть признан законным. Притом, если царское величество вникнет в характер герцога, то найдет его очень неприятным. Все эти донесения получены были уже в Данциге. Здесь, 8 апреля, в день, назначенный для брака сочетания, заключен был с женихом союзный договор, по которому царь обязывался доставить герцогу и его наследникам совершенную безопасность от всяких внутренних и внешних беспокойств, обещал для достижения этих целей помогать герцогу войском и военными принадлежностями, не требуя за то никакого награждения. На время настоящей войны обещал дать 9 или 10 полков, которые вступят в службу герцога, присягнут ему и останутся в распоряжении его одного, с условием, однако, что царь имеет право заменять эти полки новыми. В нынешней распри герцога с его шляхетством царь помогает ему при цесарском дворе. И если шляхетство предпримет что-нибудь против герцога, то царь защищает его всею своей силою. Герцог обещает царским подданным для лучшего отправления торговли жить в своих землях и пристанях, иметь склады товаров и свою церковь, в которой службу Божию по греческому исповеданию свободно отправлять. Герцог позволяет русским войскам всюду проходить через свои владения и сооружать магазины. После подписания этого договора в 16:00 пополудни совершено было бракосочетание в присутствии государя, царицы, короля польского и множества знатных лиц, русских и иностранных. Вечером, разумеется, не обошлось без фейерверка. Свадьба не мешала делам. Петр был очень недоволен, что все внимание датчан обращено на Висмар и об исполнении любимого плана его, а высадки в Шонию не думают. 21 марта он написал Долгорукому: «Из письма вашего усмотрели мы с великим удивлением, коим образом у его величества короля датского никакие предуготовления не чинятся к десанту в Шканию, но что со стороны его королевского величества токма об осаде и добывании Висмара мыслят. Но понеже недовольно будет, хотя и город Висмар возьмется, ибо тем война наша еще окончена не будет». Но потребна суть, чтобы в самую Швецию вступить и там силою оружия неприятеля к миру принудить. Мы такожде в том намерении такое знатное число наилучших наших войск сюда привели, дабы купно с королем датским десант в Шкане учинить и неприятеля в средине своего государства атаковать, еже когда ученица и в том с надлежащую ревностью поступлено будет, то король шведский и забудет транспорт в Висмар учинить. Но, оставя то намерение, принужден будет все свои мысли к собственной своей обороне обратить. И тогда Висмар, не имея более надежды к суккурсу, сам принужден будет сдаться. Или можно и такие меры взять, чтобы и то, и другое учинить, и Висмар добывать, и десант в Шканию в одно время делать. Того ради вы сие его королевскому величеству наилучшим образом представьте и домогайтеся, чтоб его королевское величество, не упустя времени, к помянутой десанте все потребные предуготовления заранее учинить указал, чтоб оной все, конечно, к сей компании с Божией помощью учинить быть мог. Вы его величеству объявите, что мы для пользы общего интересу и для вспоможения его королевскому величеству такие великие иждивения несем и наилучшим своим войскам в такие дальние краи маршировать велели. И еще оной на своем жаловании и часть он их на пропитании содержать хочем. И то все для того, чтоб его королевское величество датское в состоянии привесть с желаемым сукцессом помянутый десант предвосприять. Но ежели сии наши труды, понесенные убытки и приложенные родения в суе будут, и настоящую кампанию только добыванием Висмара препроводить, а десанту в Шканию учинить не хотят, то б его королевское величество не надеялся, чтобы мы в предбудущий год в состоянии были ему войсками нашими или иным чем вспомогать, и вновь такие превеликие иждивения понесть, умалчивая, что между тем времена отмениться могут таким образом, что уже тогда и поздно будет он и десант предвосприять. Неудовольствие увеличивалось жалобами нового родственника, герцога Мекленбургского, на разорение его земли датскими, прусскими и ганноверскими войсками, облегавшими Висмар. Предъявлена была неслыханная и непристойная претензия, чтоб Мекленбург платил солдатам, работавшим под Висмаром. 28 марта Шафиров по приказанию Петра написал Долгорукому из Данцига, чтобы он сделал по этому предмету представление датскому двору в сильных терминах. Несправедливо вместо награды за содействие успехам союзников разорять земли герцога и без того уже потерпевшие много убытка от войны. Герцог, раздраженный такими поступками, может обратиться за помощью к цесарю и имперским князьям, которые и без того к северным союзникам не очень склонны. Кроме родства, царское величество имеет и ту причину заступаться за герцога, что русские войска уже пришли в Мекленбург и из него же должны получить пропитание. Но если союзные войска будут таким образом разорять эту землю, то войскам царского величества придется голодать. Русский царь уже заступается за герцога Мекленбургского. Взаимные обязательства дяди и племянника, пребывание русского войска в Мекленбурге в полной зависимости от герцога с целью служить ему при подавлении всех врагов его, все это было известно и приводило в отчаяние враждебную герцогу шляхту мекленбургскую, имевшую таких сильных представителей при дворах ганноверском и датском. Понятно, что эти представители должны были употребить все усилия, чтобы выжить русские войска из Мекленбурга. Единственным средством к тому было возбуждение между союзниками подозрения насчет властолюбивых намерений Петра. Вся эта тесная связь царя с герцогом Мекленбургским, разглашали Бернсторф с товарищи, клонится к одному, чтоб русским стать твердую ногою на немецкой почве.